этим самым топором. Я видел сон, который проклял генерал. Я видел съехавшие крыши сапогом. Я видел труп, точь-точь похожий на меня. Я ненавижу красный цвет. Я ненавижу красный цвет. Уничтожай таких, как я. Обезображен ложей скомканных сердец, задавлен пулей из армейского ружья, обеспокоен настроением толпы, закомплексован деревянной пустотой. Я ненавижу красный цвет. Я ненавижу красный цвет. Уничтожай таких, как я. С раскрытых ржавым топором. Я видел сон, который проклял генерал. Туманный ежик умирает по столом. Он очень смотрит и желает поскорей. Я ненавижу красный цвет. Я ненавижу красный цвет. Уничтожай таких, как я. Таких, как я. Уничтожай таких, как я. Таких, как я. Я ненавижу красный цвет.